Глава 10. Джаред 13. С момента поистине исторического и судьбоносного визита в Террею прошла уже почти неделя, вместившая в себя столько событий, сколько не происходило в Ассарше, наверное, и за год. И при том, что моя империя не самое спокойное место во Вселенной, но с появлением Мортимера, которого я все чаще и про себя, да и вслух, называл просто Морти, жизнь закипела и забурлила. Но я готов был простить шебутному божеству все, что угодно, хотя бы за то, что благодаря ему я снова поверил в то, что могу быть счастлив. При мысли об Элеоноре, Элечке, сердце затопило волна нежности, которой, как внезапно обнаружилось во мне, все еще много. Как сказал бы Морти, хоть ложкой ешь. Сейчас же мы собрались в приемной моего кабинета, которая стала неофициальным местом встреч с террейскими друзьями и будущими родственниками в ожидании появления Ганелона и Элеоноры. На сегодня была намечена поездка к Ледяному морю, так как моей, ох, как же хорошо-то, Элли, очень хотелось посмотреть на октопода. С порталом проблем возникнуть не должно было, так как Ганелон, как оказалось, может открыть его откуда угодно и куда угодно. Эх, хорошо бы его способности передались нашим с Элечкой детям. От невероятно приятных мыслей о детях и предшествующем их появлению процессе меня отвлекла вошедшая в приемную Шарха. Она приветливо кивнула Шариту, получила в ответ дружескую улыбку и шлепнулась на диван. Кто бы мог подумать, что совсем недавно от дочери шарахались все, не желая сталкиваться с капризами, истериками и высокомерием. Сейчас передо мной сидела красивая девушка в аккуратном костюмчике для путешествий и листала какую-то книжку. Шарха! Книжку! С ума сойти! И ведь тоже не без влияния Морти, как ни крути. «Папа», — подняла голову дочь, — «скажи, как тебе нравится Дишан?» «Мне?» — я задумался. Освежский военачальник был демоном не глупым, серьезным и с правильными жизненными ориентирами. «Нормально он мне нравится, а что?» «Я собираюсь за него замуж», — перелистывая страничку, сообщила Шарха как о чем-то совершенно незначительном. «Если, конечно, он не умудрится за сегодняшнюю поездку меня разочаровать. Ну и в этом случае тоже собираюсь, просто перевоспитывать придется дольше». Глубокомысленно протянул я. «А Дишан знает об этом невероятном счастье? Или ты собираешься поставить его перед фактом?» «Ну что ты, папа?» Шарха оторвалась от книжки и с упреком на меня посмотрела. «Конечно, знает. Более того, это была исключительно его инициатива. Я думаю, он собирается сегодня с тобой поговорить, так что ты уж не огорчай меня, хорошо?» «Не буду», — кивнул я. «А где вы собираетесь жить, у нас или в Освеше?» «Это пока не принципиальный вопрос», — отмахнулась дочь. «Я все равно собираюсь учиться в академии, где преподает Эля. Ты ведь не собираешься запрещать ей работать?» «Она преподает в академии?» — переспросил я, чувствуя себя абсолютным дураком, так как совершенно выпустил из виду, что Элечка не собирается полностью посвятить себя семье и мне, любимому. «А что она ведет?» «Папа!» Укор в голосе Шархи стал заметнее. «Ты даже это не узнал? Ну куда это годится? Эля преподает основы портальной магии. У них же семейный дар». «Точно передастся детям», — мелькнула довольная мысль, но я постарался загнать прагматичные мысли куда подальше. «А тебя примут? Меня? Подругу Морти? Падчерицу Эли? Ты смеешься? Конечно, примут». Шарха прислушалась. «А вот и все». Тут же посреди приемной открылось серебристое окно, через которое к нам выпорхнула Элечка, тут же угодившая в мои объятия, Вышли Ганелон и Аштриер, довольно улыбнувшиеся при виде Шархи. Последним выпрыгнул Мортимер, оглядевший нашу дружную компанию и скомандовавший. «А теперь давайте отправимся к Ледяному морю, смотреть октопода, слушать жар». Он повернулся ко мне, и его физиономию озарила предвкушающая улыбка, от которой мне стало не по себе. «А давай мы его поймаем, а?» «Кого?» — осторожно уточнил я. «Октопода?» «Ну да». Морти просто лучился энтузиазмом. «Мы его поймаем и поселим в аквариуме. Будем гостям показывать». «У меня нет такого аквариума», — поспешно отказался я. «Если честно, у меня никакого нет. Не живут в осарже рыбы, понимаешь?» «Скучный ты». Вздохнул, впрочем, ничуть не расстроившийся Мортимер. У меня вообще было впечатление, что ему в принципе незнакомо слово «уныние». Наверное, именно такого безнадежно оптимистичного божества и не хватало мрачному осаршу. «Ну тогда просто так посмотрим, Шарха. Захвати ему чего-нибудь пожрать. В гости все-таки идем». «Себя не предлагаешь?» — привычно огрызнулась дочь, впрочем, вполне беззлобно. «Хотя ты нам еще пригодишься». «Ну так мы идем?» Эричка подхватила меня под руку, и я тут же растаял. Наверное, если бы Морти сейчас спросил, я бы согласился и на октопода, и на аквариум, и на еще какую-нибудь водоплавающую гадость. Никто не стал спорить, и мы всей разросшейся компанией шагнули в два портала, открытых одновременно Ганелоном и Эличкой. Я не успел моргнуть, как в лицо ударил свежий, я бы даже сказал, пронизывающий ветер, донесший до нас соленые брызги. Мы стояли на берегу, а над нами кружили, явно отвыкшие от такого количества народа птицы. Стального цвета волны неспешно набегали на каменистый берег, а в их глубине спокойно плавал ничего не подозревающий октопод. «Это оно?» — с неприкрытым восторгом в голосе уточнила Эля, оглядывая мрачные, на мой взгляд, совершенно непривлекательные волны. «Ледяное море!» «Не совсем». Мортимер любезно взял на себя роль экскурсовода. «Это пролив, который разделяет Осарж и пустынную Ибернию. В ней правит ужасно симпатичный монарх, и Шива великолепный. Я потом вас обязательно познакомлю, ведь я временно из-за Ибернии присматриваю». «А где октопод?» Ганелон так впечатлился рисунком, что желание увидеть нарисованное страшилище стало у него практически навязчивым. «Сейчас!» Морти закрыл глаза, пошевелил губами, и на берегу неизвестно откуда возникла вполне себе симпатичная лодка. «Лодка!» — задумчиво констатировала Шарха. «А тогда, когда нас сюда закинуло, ты почему ее не мог сделать?» «Ну, во-первых, что значит сделать?» Морти зачем-то попинал лодку ногой и заглянул внутрь. «Я ее просто позаимствовал на время. Потом верну. Ведь не оставлять же ее пиратам, правда?» «Погоди». Я не смог удержаться от вопроса. «То есть ты ее, если называть вещи своими именами, где-то стащил?» «Позаимствовал», — поправил меня Морти. «И вообще, вы будете выяснять, откуда взялась лодка, или поплывем уже?» «Поплывем», — решил я и строго добавил. «Но плав средства вернешь потом туда, откуда спер, а то не хватало мне...» «Само собой», — радостно уверил меня Мортимер. «Но я подумал, что надо будет проконтролировать, а то получится, что в Осарше божество ворует чужие лодки. Своих как будто мало». Тут я понял, что возмущаюсь чем-то не тем, и шагнул в лодку, которую Аштриер столкнул в воду и теперь придерживал одной рукой, вызывая одобрительные улыбки Шархи. Когда мы загрузились, и Морти, оттолкнув лодку с помощью Дишана, легко запрыгнул в нее, Ганелон поинтересовался. «А он точно всплывет?» «А то как же!» Мортимер опасно свесился за борт, всматриваясь в серую воду. «Он же жрать хочет. Пираты наверняка давным-давно переварились и усвоились, а больше тут никого не бывает. Но можем позвать». Словно в ответ на его слова неподалеку от лодки, в глубине медленно проплыло что-то очень большое. Вполне возможно, что это был тот самый октопод, но я не рассмотрел. «Рыбка, плыви сюда!» — ласково позвал Морти, чуть не опустив голову в воду. «Рыбонька, иди к нам! Я тебе вкусненького дам! Иди скорее, ты моя прелесть двухголовая!» Элечка на всякий случай подобралась поближе ко мне, и я с удовольствием обнял будущую супругу. Ганелон покосился в нашу сторону, но ничего не сказал, оно и понятно. «Октопод, шутка ли? Такое дело!» «О, поднимается!» — радостно оповестил всех присутствующих Мортимер. «Честно говоря, как и все остальные, за исключением самого Морти и Шархи, я никогда октопода вживую не видел и в связи с этим испытывал некоторое любопытство. Вода возле лодки сначала закрутилась в воронку, потом вскипела, и в опасной, как мне показалось, близости от кормы появилась жуткая голова. Серо-зеленая шкура влажно блестела, изумительно гармонируя со свинцово-серой водой пролива. На нас с интересом уставились два больших глаза, а больше на голове ничего не было. Я вспомнил, что у октопода две головы только тогда, когда рядом появилась точно такая же. Только в отличие от первой, на ней не было глаз, зато была пасть, оснащенная впечатляющего вида зубами. Октопод медленно покачивался в воде, переводя взгляд с одного из нас на другого. «Привет!» — жизнерадостно воскликнул Мортимер, чуть ли не кидаясь к чудищу с объятиями. «Ну ты как тут? Нормально? Никто тебя не обижает? А то ты только скажи, мы с ними сразу разберемся». Октопод озадаченно качнулся, видимо, пытаясь сообразить, о чем говорит это странное существо и где тот самоубийца, который захочет обидеть славного и милого октопода. «А я тебе принес вкусняшек. Гораздо вкуснее пиратов», — продолжал радовать страшилище Мортимер. И вот тут я убедился, что, как ни странно, но октоподы действительно относительно разумны и даже понимают человеческую, в данном случае, божественную речь. Потому как чудище клацнуло челюстью и внимательно на нас посмотрело с таким чисто гастрономическим интересом, видимо, решив, что мы и есть заявленная Мортимером еда. Из воды высунул щупальце и на какие-то мгновения застыло в воздухе, видимо, не решив, с кого начать. «Эй, не балуй!» — прикрикнул на октопода Мортимер и даже слегка шлепнул его ладонью по щупальцу. «Это не еда, это гости, понятно?» По виду обалдевшего от такой наглости октопода было совершенно ясно, что слова «еда» и «гости» лично для него обозначают одно и то же. «Будешь плохо себя вести, Джаред не подарит тебе аквариум. Будешь потом всю жизнь жалеть», — пригрозил октоподу Морти, строго нахмурившись. Тут уже остолбенели все. И октопод, пытающийся осмыслить потенциальную угрозу, и Ганелон, пораженный широтой и креативностью идеи, и я, пытающийся вспомнить, когда это я такое обещал. «Ты правда можешь поселить его в аквариум?» Элечка смотрела на меня круглыми глазами. «Ну, в принципе, наверное, могу». Я судорожно стал соображать, какого же размера должен быть аквариум, чтобы туда поместилась такая здоровенная тварюга. «Только мне кажется, ему там будет скучно». Октопод тем временем аккуратно втянул щупальца обратно в воду, видимо, опасаясь, что его сейчас за него схватят и засунут в аквариум. «Давайте лучше отградим для него часть пролива», — предложил Дишан, а Шарха взглянула на него с интересом. «Будем экскурсии водить за большие деньги. Может быть, даже очень большие». «А вдруг их там много?» — включился в дискуссию Ганелон. Все поместятся в один загон?» «Ты один или вас много?» Морти заинтересованно посмотрел на октопода, который, кажется, уже пожалел, что вообще всплыл. Судя по раздражению, мелькнувшему в глазах глубоководной твари, она действительно понимала, что ей говорят. К счастью, разговаривать октопод не умел, ну, или не посчитал нужным. Иначе у нас был бы шанс узнать о себе много нового и интересного. Из воды высунулось одно щупальце и тут же оперативно нырнуло обратно. Если честно, я октопода прекрасно понимал. Только зазеваешься и окажешься непонятно где. «Это значит, что ты один?» — уточнил Мортимер и тут же заворковал. «Ты ж моя умница, такой сообразительный, все понимает, даже общаться пытается. А какая шкурка красивая!» Тут все подозрительно покосились на восхищающееся божество, так как красивой назвать пупырчатую болотно-серую шкуру октопода мог только слепой. «А я тебе сейчас что за это дам? Ты просто не представляешь!» — продолжал восторгаться Мортимер. «Что у дяди Мортимера для тебя есть?» Мы снова посмотрели на божество, так как нам, как и октоподу, было интересно, что же такого чудесного у него есть. С собой Морти точно ничего не брал, это я видел совершенно определенно. Между тем Мортимер прикрыл глаза, сосредоточился, и тут же рядом с ним в лодку плюхнулся тяжелый мешок, чуть не придавивший Дишана. Впрочем, демон резво отпрянул в сторону, благо размеры лодки позволяли. «Что это?» Ганелон завороженно смотрел на шевелящийся мешок и задумчивого Мортимера. «Вообще-то там должны быть пустынные змеи», — поделился ценной информацией Мортимер, и девушки синхронно отодвинулись за широкие мужские спины. «И Шива велел их наловить побольше, потому что и октопод у нас не маленький. Наше великолепие уверил меня, что октоподы очень их уважают, только они им редко достаются, потому как октопод в проливе, а змеюки в пустыне, понимаете? Но слушайте, как-то они лениво шевелятся. Может, от жары передохли частично? Надеюсь, ты не собираешься открывать мешок и смотреть, насколько хорошо они себя чувствуют?» Несколько напряженно озвучило наши общие опасения Шарха. «К тому же, насколько я понимаю, даже если с ними все прекрасно, это ненадолго». «Ну, в чем-то ты права», — не стал спорить Мортимер, с трудом подтаскивая к себе мешок. «Точно-точно никто не хочет посмотреть на пустынных змей? А то когда еще доведется?» «Спасибо, но в другой раз», — за всех ответила Эля, с опаской поглядывая на шебуршащийся мешок. «А ты уверен, что это ему понравится?» «Еще бы! Змеюки калиброванные, одна к одной», — уверил нас Мортимер. «Это ты просто пока и Шиву не знаешь. У него все великолепное, да, Шарха?» «Насчет змей ничего не скажу», — честно призналась дочь. «Но дворец и сладости — да. А еще турхе шикарные, здоровенные, и по пустыне носятся, как по мостовой. Может, ему надо было этого турхе дать в качестве вкусняшки?» — спросил прагматичный Аштриер, но наткнулся на возмущенный взгляд Шархи. «Понял. Был неправ. Змеи однозначно лучше. Их не жалко». Между тем октоподу, видимо, надоело ждать обещанного обеда, и он снова начал приглядываться к уже, так сказать, имеющимся в наличии блюдам. «Мортимер, корми уже своего монстра, а то он сейчас с голодухи переключится на нас», — проворчал я, рассматривая зубастую пасть октопода, которую тот охотно нам продемонстрировал. «Ну, раз вы точно не хотите смотреть змей», — с некоторым разочарованием протянул Мортимер, — «тогда ладно». С этими словами он легко поднял тяжелый мешок и вытряхнул его содержимое за борт. Мы невольно отшатнулись, а потом сгрудились возле борта, рискуя прокинуть лодку. Она хоть и большая, но не настолько, чтобы безболезненно выдержать такие перекосы. «Ой, а они разноцветные!» Зачарованно выдохнула Шарха, глядя, как в воде бултыхается десятка три оранжевых, зеленых и даже синих змей. «А ты думала?» — ответил Мортимер с такой гордостью, как будто это он сам их наловил, а до того сам же и вырастил. «Вышивы, я же говорил, все по высшему уровню, даже змеи». Октопод, между тем, с удивительным энтузиазмом плескался неподалеку, отлавливая шуструю еду. Лодка от поднятых им волн опасно раскачивалась, собираясь перевернуться. «Слушайте, давайте уже к берегу, а?» — попросила Шарха, заметив, что Ганелон нервно посматривает по сторонам. «Водичка тут не летняя. Если упадем, то либо замерзнем, либо составим компанию шивиным змеем. Меня лично не привлекает ни то, ни другое». «Как скажете», — кивнул Мортимер. «К Ишиве не поплывем?» «В другой раз», — решительно отказалась Эля. «Я бы лучше посмотрела замок». «С удовольствием покажу тебе твои будущие владения. Я мгновенно забыл и про октопода, и про змей, и про Ишиву». До берега мы добрались достаточно быстро, и я минут 20 выслушивал от Ганелона и Элечки восторженные благодарности по поводу незабываемой экскурсии. «Вот видишь», — негромко сказал Аштриар, — «я же говорил, выгодное дельце может получиться. В казне деньги лишними не бывают, сам понимаешь». «Согласен», — не стал отказываться я. «Займешься?» «Легко», — кивнул он рогатой головой. «А ты Шарху за меня отдашь?» «Да забирай!» Я махнул рукой. «Если тебе нужна эта головная боль, кто я такой, чтобы мешать тебе приобретать бесценный жизненный опыт?» «Тогда назначим день свадьбы!» Мне всегда импонировали решительные существа, поэтому я подумал и поманил дочь к нам. Шарха подошла с независимым видом, словно и не догадывалась, о чем мы могли говорить. «Шарха, лорд Аштриер просит твоей руки, и я ответил согласием», — проинформировал я дочь. «Что ты думаешь по этому поводу?» «При одном условии», — дочь слегка наморщила аккуратный носик, «это никак не помешает мне учиться в академии в Террее». «Не вопрос», — кивнул Дишан. «Там учатся два моих племянника, так что я часто там бывал и раньше. А теперь подумываю, не предложить ли свои услуги в качестве преподавателя?» «Тогда я согласна», — довольно улыбнулась Шарха, пряча в глазах довольный блеск.